Здрасте. Здрасте. У нас тут к вам... Что у вас к нам? Сводная заявочка. О, сводная заявочка. Сейчас прямо по списку и пойдем. Прямо по списку и пойдем. Втулка Коническая. Нету. Коническая втулки нет? Откуда? Что вы? Это штука Коническая. Это... Коническая втулка? Я ехал, ехал, я ехал. Я понимаю. Коническая втулка? А ребята брали? Какие ребята? Кто их видел? Что? Коническая? Нету. Нету. Втулка Коническая. Ставь птицу. Что ставить? Ставь птицу, найдем. А, птицу найдем. Найдем. Найдем. Подшипник упорный ТТ-54. Нету. Подшипник. Нет. Упорный. Откуда что? А ребята брали. Какие ребята? Подшипник упорный ТТ-54. Ставь птицу, найдем. Птицу найдем. Найдем. Диски спецления ГАЗ-51. А ну еще раз произнеси, недопонял. Диски спецления ГАЗ-51. Спецляются диски для спецления. А, нет. А ребята брали. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сами. Хорошо, хорошо. А то ты знаешь, на соседнем заводе, так они для меня спирт из тормозной жидкости гонят, понимаешь? Это не интеллигент. Прям судороги по ночам невозможно делать. Да. Диски спецления ГАЗ-51. Бери, сколько увезешь. Птицу. Рисую. Уплотнение фетровое стывое сявое. 8-й номер. Как сказал? Еще раз. Не допонял. Уплотнение Петров ВВС. ТВС. Сейчас. Уплотнение Петровое сявое стывое сявое. А, Петровы вывывывые. Петровы вывыстывое сявое. Петровы-вы-вы-вы-и! Завоестывайся! Но все равно нету. А ребята... Не-не-не-не-не. А себе? Я не могу. Давай себе. Я пропускаю. Себе давай. Я не могу. Себе. Не могу. Меня послали, я должен продержаться. Себе один не буду. Я не могу, еще список большой. Не можешь, езжай назад. Назад дороги нет. Уплотнение Петрова стоится моя. Где-то была парочка. Парочка была? Была. В СИСО. Рисуем. Пятеренки шестереночные. Вологодские. Как сказал, еще раз недопонял. Пятеренки шестереночные. Сейчас. Голос иди давай, на мой голос иди. Целься лучи, целься. Закрылки выпускай. У тебя полоса короткая, посадочная. Пятеренки, шестеренки, четвереньки. Вологодские. А, волговские нету. Сесо. Не-не-не-не-не-не. А себе давай. Я не могу. Езжай назад. Назад дороги нет. Пятеренки, шестереночные, вологодские. Пошукаем. Пошукаем. Пошукаем. Сесо. Рисуем. По Пошукаем все, Саша? Пошукаем, пошукаем. Здравствуй, Аис. Здравствуй, все, Саша. Так и должно было. Спасибо, все, Саша. Не надо, не надо. Неудобно, на работе все-таки не надо, не надо. Давай же до конца списка дойдем. Дойдем, я уже почти дошел. Три салата. Чего-чего? Три салатерные штуки, четыре псисы и люля-кебаб. А ну налей еще, что-то не разберу я, что-то ни туда, ни туда, ни туда. Эскалаторные штуки, четыре шланга и брезент. Брезент, брезента нет. Давай брезент. Нет брезента. А у меня водочка. Нет, нет брезента, нет. Пожарники разобрали. А коньячок? Ой, хорошо, но нет брезента-то нет, понимаешь? А бренди? Ой, хорошо. Ну нету, ты понимаешь, нету. А завтрак туриста? Ну нету, ты понимаешь, нету. Нету? Нету. Вот тут я тебе верю, потому что ты честный человек.